Через несколько минут мокрый до нитки малыш, причалив к берегу ниже белой лошади и выплевывая жвачку, пожимал своему товарищу руку. «Мясо! Мясо!» — ликуя восклицал малыш. «Мы едим его сырым! Мы живьем пожираем его!» На берегу они встретили Брека. Его жена стояла поодаль. Кит обменялся с Бреком крепким рукопожатием. «Боюсь, ваша лодка здесь не пройдет», — сказал Кит. «Она мала, меньше нашей и, кажется, очень валкая». Брек извлек из кармана пачку кредиток. «Каждому из вас дам по сотне, если вы переправите лодку». Кит еще раз взглянул на пенистую гриву белой лошади. Мороз крепчал, в рано спустившихся долгих сумерках все вокруг казалось сумрачнее и опасней. «Не в этом дело», — сказал малыш, — «нам не нужны ваши деньги. Но мой товарищ собаку съел в гребле, и если он говорит, что ваша лодка не пройдет, значит, так оно и есть». Кит в подтверждение этих слов кивнул головой, но взгляд его случайно упал на миссис Брек. Она в упор смотрела на него, и Кит прочел в ее глазах мольбу. Малыш тоже заметил умоляющий взгляд миссис Брек. Товарищи смущенно переглянулись и промолчали. Повинуясь общему чувству, они кивнули друг другу и зашагали к порогам. Но не успели они пройти и сотни ярдов, как навстречу им попались Стайн и Спраг. «Куда вы?» — спросил Спраг. «Переправить еще одну лодку», — ответил малыш. «Оставьте, уже темнеет. Вы оба сейчас же пойдете готовить нам ужин». Возмущение Кита было так велико, что он не сказал ни слова. «С ним жена», — сказал малыш. «Это его дело», — ответил Стайн. «И мое, и Смока», — сказал малыш. «А я вам запрещаю», — грубо крикнул Спраг. «Смок, еще один шаг, и вы уволены». «Не с места, малыш», — прибавил Стайн. «Вы без нас пропадете», — ответил малыш. «Как вы доставите вашу несчастную лодку в Доусон? Кто будет подавать вам кофе в постели, подстригать вам ногти? Идем, Смок, они не посмеют рассчитать нас. Кроме того, у нас уговор. Если они нас рассчитают, им придется даром кормить нас целую зиму». Едва они спустили лодку Брека на воду и отъехали от берега, как волны стали плескать через борт. Впрочем, это было еще только предвестие того, что ждало их впереди. Малыш, набив рот неизменной жвачкой, весело глянул на Кита, и Кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело. Пороги клокотали все сильнее, и тучи брызг окружили лодку. В надвигающихся сумерках перед Китом мелькнула грива, весь извилистый путь бегущего через нее течения. Кит почувствовал огромную радость, когда ему удалось ввести лодку в бурлящую гриву по самой ее середине. В следующую минуту лодка запрыгала на волнах, то ныряя, то взлетая на гребни волн, и Кит изо всех сил налег на руль. Он уже ничего не мог разглядеть в облаке водяной пыли и желал только одного, чтобы дядя видел его в эту минуту. Мокрые насквозь, задыхаясь, они вынырнули ниже гривы. Лодка была полна воды, и легкий багаж плавал на поверхности. Малыш сделал несколько осторожных взмахов веслами. В водовороте лодку подхватило течением, и она мягко коснулась отмели. С высокого берега на них смотрела миссис Брэк. Мольба ее была услышана, и слезы струились из ее глаз.